Ты не пытаешься их переубедить. Не звонишь им и не вешаешь лапшу на уши, что в труп-про всем заправляют гангстеры. Как только ты даешь мне такое обещание...» Он показал Майрону листок бумаги, на котором что-то записал. «Я даю тебе номер, с которого звонил Клу. Но твое агентство разрушит их карьеру. Всегда этим кончается». FJ улыбнулся. «Я могу гарантировать, Майрон, никто из моих сотрудников не будет заниматься лесбийскими играми с их женами». «Ничего не выйдет». «Тогда пока». FJ встал. «Подожди. Обещай, или я ухожу». «Давай все обсудим», — предложил Майрон. «Найдем другое решение». «Удачи», — FJ шагнул к двери. «Ладно», — вздохнул Майрон. FJ приложил ладонь к уху. «Не слышу. Я продаю своих клиентов. Что дальше? Может, пойти в политику?» «Согласен, я не стану их отговаривать». FJ развел руками. «Ты просто король переговоров, Майрон. Поражен твоими способностями». «Откуда он звонил, FJ?» «Вот номер». Он протянул листок. Майрон взглянул на него и бросился к своей машине. Глава 32. Он позвонил с мобильника, не успев дойти до Уиндзора. В трубке раздались длинные гудки. «Мотель Гамлет», — произнес мужской голос. «Где вы находитесь?» «Город Уилстон, пересечение шоссе номер 9 и 91-й магистрали». Майрон поблагодарил и повесил трубку. Уиндзор посмотрел на него вопросительно. Майрон набрал номер Бонни. Трубку взяла ее мать. Он назвал себя и сказал, что хочет поговорить с Бонни. «Вчера она была очень расстроена вашим разговором», — недовольно возразила мать. «Мне очень жаль. Зачем она вам нужна?» «Прошу вас, это очень важно. Она в трауре, вы это понимаете? Возможно, их брак был не самым счастливым, но...» «Я все понимаю, миссис Коган. Пожалуйста, дайте мне с ней поговорить». Раздался глубокий вздох, но через пару минут Бонни взяла трубку. «В чем дело, Майрон?» «Тебе о чем-нибудь говорит мотель Гамлет в Уилстоне, штат Массачусетс?» В трубке послышался сдавленный звук. «Нет». «Вы с Клу там жили, верно?» «Не в мотеле. Я имел в виду в Уилстоне, когда Клу играл за Бизонов в младшей лиге. Ты сам знаешь. А Билли Ли Пелмс, он ведь тоже там жил? И в то же время?» «Не в Уилстоне. Кажется, в Дирфилде. Это городок по соседству». «Что Клу мог делать в мотеле Гамлет за 3 дня до смерти?» Молчание. «Бонни? Понятия не имею. Подумай. Зачем он туда поехал?» «Не знаю. Может, навестить старого друга». «Какого друга?» «Майрон, ты меня не слышишь?» «Я не знаю. Я уже лет 10 там не была. Но мы прожили в этом городке 8 месяцев. Может, он там с кем-то подружился и поехал к нему, чтобы порыбачить, отдохнуть и все такое. Не знаю». Майрон крепче сжал трубку. «Бонни, ты лжешь». Молчание. «Пожалуйста», — попросил он. «Я просто хочу помочь Эсперансе». «Позволь задать тебе один вопрос, Майрон». «Какой?» «Ты все что-то ищешь и копаешь, верно? Я просила тебя этого не делать. И Эсперанса тоже. И Эстер Кримстайн. Но ты все равно копаешь». «Не слышу вопроса». «Вопрос такой. А это кому-то чем-то помогло? Твои поиски, они как-то повлияли на судьбу Эсперанса?» Майрон не сразу нашелся, что ответить, но это было неважно. Бонни повесила трубку раньше, чем он успел произнести хоть слово. Майрон убрал мобильник и взглянул на Уиндзора. «Навязчивая романтическая песенка», — произнес Уиндзор. «Что?» «Подсказка. Барри Манилоу и восточное стандартное время». Майрон улыбнулся. «Который час в Новой Англии?» Примечание. Намек на песню «Уикенд в Новой Англии» Барри Манилоу. «Ответ правильный», — Уиндзор покачал головой. «Иногда наши мысли так совпадают, да уж», — согласился Майрон, — «просто пугает». «Значит, едем?» Майрон задумался. «Пожалуй, у нас нет выбора. Сначала позвони Терезе». Майрон кивнул и начал набирать номер. Знаешь, как туда ехать? Да. Дорога займет часа три. Уиндзор вдавил педаль газа. В центре Манхэттена это опасный трюк. Попробую успеть за два. Глава 33. Уилстон находился в штате Массачусетс, примерно в часе езды от границы Нью-Гэмпшира и Вермонта. Со своими кирпичными дорожками, ветхими домами в колониальном стиле, мемориальными досками, висящими на каждом втором здании, и белой часовней в центре города, он походил на осколок старого мира, который так хорошо смотрится в осенний листопад или зимнюю метель. Но сети супермаркетов и сюда протянули свои щупальца, как в любое другое место в США. Дороги между живописными особнячками пришлось расширить в угоду потребительскому буму. Улицы застроили огромными складами, напрочь разрушившими очарование старины. Тихое и уютное местечко превратилось в безличный придорожный городок. Такие можно встретить в любом уголке Америки. В Миннесоте, Неваде или Северной Каролине все они на одно лицо. Всюду видишь вывески Home Depot, Office Max и Price Clubs. С другой стороны, если подумать, люди всегда сетуют на технический прогресс и тоскуют по старым добрым временам. Если перемены настолько плохи, то почему, спрашивается, все их так быстро и охотно принимают? С виду Уилстон смотрелся как типичный оплот консерватизма, хотя это был университетский городок, и в его университете, известном как Уилстонский колледж, царили вполне либеральные порядки. Либеральные настолько, насколько это возможно, в университетском городке, где всегда полно молодежи, живущей в своем замкнутом мирке и смотрящей на все сквозь розовые очки. Но Майрону это даже нравилось. Ничего другого он себе и не представлял. Впрочем, Уилстон тоже менялся. Все признаки допотопного либерализма были на месте. Кондитерская с тофу, восточные кофейни, книжные для лесбиянок, лавочка с черными лампочками и соответствующим товаром, магазин одежды, где продавали только пончо. На серые перекрестки уже осели пионеры новейших франшиз Dunkin' Donuts, Angelo's Up Shop, Baskin Robbins, Seattle Coffee. Майрон начал напевать под нос «Уикенд» в Новой Англии. Уиндзор покосился на него. «Имей в виду, я хорошо вооружен, но ты сам вбил мне в голову эту песенку». Они пронеслись по улицам, если за рулем Уиндзор машина всегда неслась, и остановились у мотеля «Гамлет», невзрачного здания на окраине городка, где проходила трасса номер 9. Под вывеской красовалась реклама бесплатного канала HBO, а автомат для льда был таких размеров, что инопланетяне смогли бы разглядеть его из космоса.